Убегать от предполагаемого отряда готов, которых приведут предатели? Или ждать возвращения разгильдяев от переизбытка усердия затеявших глупость? Ай, лучше бы последнее. Если кирпич предал, то утром в поселок пожалуют незваные гости. Его сейчас можно взять голыми руками.